также сейчас прямо отвечу. Нет, не верю. Верю ли, что из всего, что сейчас творится в сфере культуры, что-нибудь получится? Не верю, что получится нечто доброе. Его рассуждения жесткие, он говорит языком исследователя, и странно печален его голос. С холодным недовольством и очень умелыми и изысканными ходами мысли он разымает материю и в то же время с грустью смотрит на волокна, остающиеся после этой сердитой работы. Да, недостает культурных задатков в массах, недостает понимания важнейших целей в руководящих кругах, и потому возможность известного сдвига от буквы к жизни исключена. «Исключена», — повторяет Горький, ставя упрямую точку. Но вдруг он приостанавливается, у него чуть-чуть расходятся сдвинутые брови, он подносит руку к усам. «Пожалуй, исключена», — добавляет он. Его лицо теплеет, глубже и глубже делаются складки на щеке, и почти весело он опровергает себя. «Была бы совсем исключена, видите ли, если бы не один человек». «Да-с. Есть один человек, который все превосходно понимает и отлично видит. Отлично!» Горький молчит, улыбаясь и с удовольствием видя, что я понимаю его, потом произносит мягким, низким басом: «Ленин». Речь его переходит в совершенно новый строй. Он сам будто заслушивается музыкой своих слов. «Ленин — человек замечательный. Большого ума человек, невиданно большого. Он гибкий. С ним говорить и трудно, и легко. Приходишь к нему с определенными мыслями, он выслушивает и сразу выставляет все контра, какие только могут существовать. Возражает всесторонне. Но уходишь от него еще более убежденным в своих взглядах, чем пришел. Это у него такой особенный агитаторский прием, совершенно особенный. Ленин ум практический, необыкновенно быстро все схватывающий, безбоязненно применяющий. Вот его последняя речь о единоличном управлении. Я ему говорил об этом год назад. Тогда это еще не сознавалось необходимостью. Теперь сознается. Я уверен, что Ленин подготовил многих к такому взгляду, прежде чем выступить с речью. Но вокруг Ленина немало людей спутанных. Горький будто перебирает этих людей в памяти и, оставшись недовольным, говорит: «Ничего путного не сделают. Ничего». Клубы дыма быстро завешивают его. Он раскуривает новую папиросу от только что докуренной. Сильные пальцы его хорошо сложены. Большие пальцы ровно сужаются к ногтям. Папироса, мундштук очень идут к этим пальцам. Все движения, самые маленькие, вплоть до отряхивания пепла, неторопливы, даже медлительны, но точны. Немножественны, в каждом из них видно, что они делаются человеком, не знающим бесцельных движений. Дым вызывает кашель, но дым и успокаивает, поэтому усиленные емкие затяжки делаются словно в перегонки с кашлем. Это единственное, страшно беспокойное, временами почти судорожное движение — кашель. И сквозь кашель: «Вы что, у них в первый раз были на итальянской? А, так вы их еще не знаете». Я сталкивался с очень похожими людьми в провинции и начал рассказывать о переписке с одним занятным человеком. «Ну как же», — перебил Горький, — «хорошо знаю его. Он еще пишет с прописной буквы слово «творчество», хотя они все имеют пристрастие к этому слову. Сочинит человек стишок, и, пожалуйте, творец. Не ходите туда, не надо. Вы там ничему не научитесь». «Но ведь это жизнь, наша жизнь», — сказал я. «Нет, нет. Вам туда ходить не надо. А вот когда я бываю в доме литераторов...» Он снова перебил меня, на этот раз смехом, наверное, усмотрев в моей реплике попытку к самообороне на другом фланге. «Но это тоже не следует. Туда не ходить тоже». Я рассказал, как в доме литераторов на вечере памяти Герцена, познакомившись с Венгеровым, спросил, Верно ли я понял из его речи, что для интеллигенции наступила пора сближения